А вы напрасно тратите время, мистер Нейлор. Если бы я согласился на удаление Сторма, это означало бы лишь то, что я потом передам ему в точности содержание нашего разговора». Он повернул голову и посмотрел прямо на Джона. «Что произошло, Уиллс? Ее пятки были недостаточно круглы, чтобы вам понравиться». Туман, все это время застилавший глаза Джона, рассеялся. Все вдруг встало на свои места. Перед ним был человек, который чуть не сделал его убийцей. Джон отчетливо увидел его крашеные усы и волосы, его жесткие глаза, опухшие веки, почувствовал слабый запах одеколона, еще запах денег и славы. Если права миссис Хейвен, десятки человеческих жизней зависят от его капризов. Но, в конце концов, он такой же человек из плоти и крови. С ним можно и нужно бороться. И Джон с удивлением почувствовал, как страх уходит из его души. «Вы знаете о каких-либо отношениях между Уиллзом и вашей секретаршей, мистер Мун?» — спросил Нейлор. Джон спокойно ждал, что тот ответит. В подобной ситуации Мун уже оклеветал его отца. Мун пожал плечами. «Этот человек, которого вы называете Уиллзом, известен мне как Джон МакАйвер. По правде сказать, если у него и был роман с Марго Стюарт за моей спиной, то я ничего об этом не знал». «Но это у него в крови, мистер Нейлор. Его отец был изгнан военно-полевым судом из британской армии за шашни с женой полковника с целью шантажа. Весьма возможно, что сын завел шуры-муры с моей секретаршей, чтобы добраться до меня». Он с улыбкой взглянул на Джона, явно ожидая бурных возражений, и был разочарован, увидев, что Джон сидит молча. «Вы не знаете, был ли у них роман?» — повторил свой вопрос Нейлор. «Не знаю, был ли», — сказал Мун таким тоном, будто он это подозревал. Вмешательство лейтенанта Харди повернуло ход событий совершенно в другое русло. «Мистер Нейлор не так хорошо знаком с этим делом, как я. У меня было 24 часа, чтобы раздобыть кое-какие сведения. По общему мнению всех работников отеля, у Марго Стюарт был роман с вами, мистер Мун. Она являлась к вам по первому зову в любое время дня и ночи. Давайте выясним этот вопрос. Была ли она вашей любовницей, мистер Мун?» «Нет», — рассмеялся Мун, — «Сэнди, как я ее называл, никогда не была моей любовницей. Начать с того, что слишком себя жалела. К тому же любовь пьяной женщины ничего не дает мужскому «я». Меня скорее привлечет простая и талантливая профессионалка вроде покойной и, должен признаться, горько оплаканной мной мисс Прим». «Но вы доверяли ей?» — спросил Нейлор. «Я никогда не доверял Сэнди своих личных секретов. Вы-то уж, Нейлор, как юрист, должны знать, что никогда нельзя доверять алкоголикам». Нейлор продолжал гнуть свою линию. Попытка Муна опорочить погибшую девушку, по-видимому, не произвела на него впечатления. «Я хотел бы получить ответ на свой вопрос. Ваш доверенный секретарь, мисс Стюарт, старалась встретиться с Уиллзом. У вас есть по этому поводу какие-нибудь соображения? Вы предполагаете, что он мог воспользоваться ею, чтобы проникнуть к вам? Что она могла сказать ему такого, что помогло бы ему как-то повредить вам?» Мун повернулся и презрительно взглянул на Джона. «МакАйверу? Повредить мне? У него есть причина мстить вам. Возможно, он воображает, что имеет причины, но одно я знаю точно. У него не хватит смелости поднять на меня не то что руку, даже палец. Уже почти 10 лет он, как индийский нищий, жалуется всему свету, как плохо с ним обошлись. Посмотрите на него. Вот мы оба здесь, а он даже бровью не поведет. Конечно, он способен трахнуть беспомощную девушку по голове, —